Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации настаивает на том, чтобы все летательные аппараты, находящиеся в частных руках, были оснащены радионавигационным оборудованием. Пилоты больших лайнеров настолько обеспокоены нарушениями правил воздушного движения, что потребовали установить на своих кораблях специальные устройства предупреждения. Уже разработаны их технические схемы, и в ближайшие 2 года все коммерческие самолеты Соединенных Штатов Америки будут оборудованы так называемой системой оповещения, предупреждающей столкновение, которая будет давать сигналы летчикам при приближении другого объекта в воздухе. Пока же небо остается полным опасностей. Как говорят сами пилоты авиалайнеров, сейчас у них нет ничего более страшного, чем нарушающий законы авиации безответственный частный самолет. Грозной тенью проносится он в небе, проносится действительно как трассирующая пуля. Его Величество телефон. По зданию штаб-квартиры АТТ, American Telephone and Telegraph, говорят, что она открыла хрестоматию небоскребов нового поколения. Даже среди других многоэтажных великанов АТТ отличается строгостью современной конструкции. Так и было задумано. Концерн связи должен демонстрировать деловитость и могущество. Сетка АТТ плотно придавила всю территорию Соединенных Штатов. Ее линии ушли из-за океаны. АТТ, как и Bell, United Telecom, MCI, вошли в каталог ведущих концернов страны. На титульных листах они рядом со Standard Oil, General Electric. Телефон для Америки — тот же источник энергии, деловой энергии. Без телефона Уолл-стрит и хлопковая биржа Мемфиса, нефтяная компания Техаса и микроэлектронные предприятия в Силиконовой долине Калифорнии не могут прожить и секунды. Без него просто не мыслит своего существования любой американец. Он нужен ему как пульс человеческому организму. Не случайно говорят, что голоса американцев чаще слышатся не в обычной среде общения людей, дома, на работе, а в телефонной трубке. Секретарши многочисленных офисов органически связаны с телефоном. Звонки следуют непрерывно. Многие сидят за столом, надев наушники, к которым прикреплена дужка микрофона. Руки таким образом остаются свободными для записей. В американских учреждениях существует строгое правило — секретарша не имеет права использовать служебные телефоны в личных целях. Если ей надо позвонить домой, знакомым, приятелям, она идет к телефону-автомату, который в холле любого офиса, но кто-то непременно должен заменить ее в это время у рабочего стола. За много лет у меня не было случая, чтобы я не смог в течение 5 минут дозвониться до любого учреждения. Компьютер считается самой современной формой передачи и получения информации. Но и телефон приходит ему на помощь. Он модернизируется и уже сам вошел в сферу микроэлектроники. Наибольшую перспективу для него видят в широком внедрении так называемых волоконно-оптических линий связи. Бизнес проявил особый интерес к ней в связи с ее относительной дешевизной по сравнению традиционными медными телефонными кабелями. В этой сфере особенно рентабельны расходы на обслуживание и ремонт. Но главное — пропускная способность волоконной оптики, скорость передачи информации, качественно новый уровень, так сказать, быстродействия, необходимый для современных поколений ЭВМ. Так, наиболее современная волоконно-оптическая телефонная линия способна за 30 секунд передать объем информации, равный британской энциклопедии. А так как в любом концерне стеллажи заполнены томами собственных деловых энциклопедий, они и ухватились за этот источник связи. Уже сейчас в Соединенных Штатах Америки введено в строй 32 тысячи километров волоконно-оптических линий, а к середине 90-х годов эта цифра увеличится до 97 тысяч.